Просто привычка у меня такая — говорить во множественном числе. Я один, да два коня. Это ведь число множественное. Ехал бы ты себе. Ворота выломаю, — сказал Сварог. Ехал бы ты себе. Сварог не собирался коротать ночь под ливнем. — Слушай, старый пень, — сказал он, возможно, убедительнее. — Я еду в Фиортен, сбился с дороги. — Возвращайся к вывеске и поезжай дальше по дороге. На третьей развилке свернешь вправо. Часика два — скорой рысью, и будет тебе Фиортен как на ладони. Только с перевала спуститься и дома. Лошади устали. — А ты не спеша. За воротами хихикнули. — Особо не гони. — Ну, ладно. Я тебя долго уговаривал и честью просил, — сказал Сварог. Он ударил, не особо размахиваясь. Лезвие легко пробило толстую доску, погрузившись в нее до обуха. За воротами шумно охнули. — Вот теперь прикинь, старче, — сказал Сварог. — Много у меня времени уйдет на твои ворота, или не особенно, чтобы уж... — Я еще во вкус не вошел. За воротами, судя по всему, молча смирялись с неизбежным. — Ладно, — отозвался наконец хозяин. — Только ты мне и за забор заплатишь. Вон, насквозь прорубил. — Да заплачу, — сказал Сварог. — Открывай. Заскрипели несмазанные петли. Тягуче, противно. Лошади шарахнулись. Слышно было, как хозяин пробежал по двору и закричал откуда-то сверху, наверное, с крыльца. — Только лошадь сам в конюшню ставь! Толкай ворота! Сварог толкнул створку, провел коней во двор, захлопнул ворота, осмотрелся в тусклом свете, падавшем сверху из распахнутой двери. — Ага, вот она, конюшня, в глубине двора. Старик стоит на высоком крыльце, готовый юркнуть внутрь, запереться и держать оборону в доме. И арбалет наготове держит вояка долбанный. Ну что на него злиться? Такая жизнь, такие места. Сварог поплотнее прижал ногой створку и задвинул тяжелый брус, ухитрившись занозить ладонь. Провел лошадей в конюшню. — Я их напою, накормлю. Карах высунул голову из сумы. — Тут есть колодец. — Только потише смотри. — Не нравится мне здесь хозяин. — Мне здесь нигде не нравится, — откровенно говоря, — сказал Сварог. — Смотри-ка, а конюшня пустая. Нет у него живности. — Ну ладно, я пошел. Он с размаху захлопнул за собой хлипкую дверь конюшни, взбежал по ступенькам, протиснулся в дверь мимо опустившего арбалет старика. Скинул плащ, огляделся, не выпуская из рук топора. Довольно большая комната ярко освещена четырьмя масляными лампами. В глубине жарко натопленная печь. Черные дверцы распахнуты, и там колышется огонь. От кастрюль на плите вкусно пахнет. Около печи стоит пожилая хозяйка и настороженно смотрит на Сварога, засунув руки под передник по крестьянскому обычаю. За грубо сколоченным столом у окна двое мужчин, немногим моложе хозяина, отставили высокие глиняные кружки и таращатся столь же опасливо. Сварог огляделся, повесил плащ на прибитый рядом с дверью потемневшие оленьи рога, поставил рядом топор, взглянул на хозяина. Тот кивнул на сидящих. — Соседи! —